Но так как они, хотя и неощутимо и мягко, но все-таки воздействуют на наши чувства, то тот, кто следует больше чувству, чем божественному разуму, и оказывается у них в порабощении. Ведь то же самое расположение звезд, которое из трупов еретиков испустило зловонное испарение, одновременно с этим из основателей ордена иезуитов, миноритов и капуцинов источило благоухание добродетели. И под тем же расположением звезд Фердинанд Кортец насадил божественную религию Христа в Мексике. А о многом другом, что теперь ожидает мир, я еще расскажу тебе в другой раз. Ересь апостол Павел относит к делам плоти. Звезды же чувственных людей склоняют к ереси, сообразно характеру склоняемого, а людей разумных — к разумному, истинному и святому закону изначального разума и Слова Божия. Богу же хвала во веки. Аминь. Гостинник. Подожди, подожди еще немного. Мореход. Не могу, не могу. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Юрий Рудник, звукорежиссер Нина Рудник. Киев, 1990 год.